Глава 37. Бармиас взял Еву за руку, и они встали лицом к алтарю и священнику. Фрайгир, Грайнер и гости медленно начали строиться у них за спиной. «Прежде чем служба объединит вас под Богом и перед людьми, я спрашиваю», — торжественно сказал священник. «Спрашиваю вас, жених и невеста, и всех присутствующих здесь, нет ли причины, по которой этот мужчина не может взять в жены эту женщину, или эта женщина не может стать его женой?» «Древняя формула», — подумалась Еве, — «традиция. Пустая традиция». Но все же в храме повисла напряженная тишина. Ведь на каждом венчании у людей возникало небольшое опасение. Вдруг однажды у кого-то такая причина найдется. Говорят, в древности такое случалось даже на свадьбах королей. Недаром ведь священники уже столько веков произносят эту фразу. Ева сжалась внутри. «Да, такая причина есть, есть!» — закричала она про себя. А драконица взвилась в воздух, размахивая несуществующими крыльями. Напряженная тишина длилась еще несколько секунд. Священник обводил присутствующих вопросительным взглядом. Потом его лицо разгладилось, и он опустил глаза в книгу торжественных традиций, собираясь начать церемонию. И тут из-за спины Бармиаса раздался знакомый твердый голос. «Да, такая причина есть!» Все словно по команде оглянулись на Грайнера. Послышался изумленный шепот. Священник в немыслимом удивлении уставился на принца. «Принц Грайнер, вы уверены в своих словах?» — осторожно переспросил он, а сердце Евы сперва ухнуло вниз, потом взлетело вместе с драконицей. Забилось в груди, выпрыгивая, словно поток побежал по камням, снося все на своем пути. Бармиас хищно сжал ее руку, причиняя боль, словно боясь, что она улетит прямо сейчас. Заскрежетал зубами. «Да, я утверждаю это», — спокойно ответил Грайнер. «В таком случае», — также осторожно продолжил священник, — «огласите эту причину. Сейчас, при всех, прежде чем я сочетаю браком этого мужчину и эту женщину. Я люблю эту женщину, а она любит меня», — словно бы непринужденно ответил Грайнер. «И я нахожу это достаточной причиной, чтобы брак между ней и моим братом не мог состояться». Кто-то в толпе ухнул и повисло глубочайшее, какая-то обжигающая тишина. «Не отказался», — пронеслось в голове у Евы. Тишина обжигала. Потом воздух начал холодеть, и она, напротив, стала колюче-холодной. Кажется, изумление присутствующих превысило все пределы. Люди просто не знали, как реагировать на происходящее. Такого никогда не было. Это не просто скандал. Это нечто невероятное. Что-то из области сказок и легенд. Ева расслышала лишь легкое шипение. Должно быть, это Вериана выползла из-под камня, где прятала свою змеиную сущность. Но ничто не длится вечно. Священник пришел в себя первым. «Ваше высочество, очень странно слышать подобное на свадьбе вашего брата. Прошу прощения, вы полагаете, что решение невесты не было добровольным?» «Да. Я полагаю, что невеста согласилась на этот брак под гнетом обстоятельств и своих собственных принципов. Такое возможно по неопытности, от незнания, как истинные чувства отличаются друг от друга. Из-за этого комплекса причин...» — очень громко, четко и спокойно ответил Грайнер. И тут тишина рухнула. Шепотки раздались со всех сторон. Кто-то из задних рядов крикнул: «Браво, принц! Борись за свою женщину!» Должно быть, присутствующие ожидали чего угодно, только не такой прямой и проникновенной речи от младшего принца, славившегося интригами и манипуляциями, но никак не романтичным сердцем. Ева же просто не знала, что делать. Согласись она со словами Грайнера и сделает Бармиаса брошенным женихом, опозорит, унизит. К тому же спровоцирует Вериану. Не согласись она, и отчаянный смелый поступок Грайнера останется без награды. Она опять откажет от своего счастья, от его счастья, отчасти Бармиаса когда-нибудь. Ведь однажды и он может найти свое истинное счастье. Он прав. Словно со стороны услышала она свой голос. Обернулась и решительно обвела взглядом гостей. Райгира, даже проклятую Вериану, у которой в глазах бушевало злое адское пламя. Еве было все равно. Впервые в этой истории она решилась идти до конца. Одновременно она с усилием вытащила руку из ладони Бармиаса. «Он прав. Все так и есть. Я больше не могу предавать свою любовь». И сделала робкий шаг в сторону Грайнера, словно бы покачнулась. Грайнер отважился выйти из тени на свет, сделать тайное явным. И она сможет. Она пойдет за ним, куда бы он ни повел. Грайнер быстро шагнул к ней, поддержал за плечо и взял за руку. Повернул лицом к священнику. «Отец мудрости, как видите, свадьба может состояться. Нужно только сменить жениха», — спокойно произнес он. Обернулся в сторону Бармиаса, который так и стоял перед алтарем, плотно сжав зубы. «Прости, брат, это было неизбежно с самого начала». «Что же вы творите?» Очень тихо, с досадой ответил Бармиас. «Почему не раньше? Почему сейчас?» «Прости, Бармиас», — прошептала Ева в его сторону. «Я боялась, я всего боялась, поэтому...» Священник же замер, в изумлении глядя на новую пару, стоявшую перед ним. Потом бросил испуганный взгляд на Фарайгира, призывая его вмешаться. «Что ж вы раньше-то не сказали?» Вдруг с досадой и свойственной ему непринужденностью всплеснул руками король. «Запутали все, дальше некуда. Нет, ну, Грайнер, Ева...» Добродушнее продолжил он. «Мне, в сущности, все равно, кто на ком женится. Лишь бы брак был хороший и внуки... Ну, это никуда не годится. А Бармиас с Верианой что, по-вашему, должны делать? О них вы подумали?» Грайнер открыто улыбнулся. Да и Ева, стоящая с кружившейся головой, словно бы не здесь, почувствовала, как улыбка пробуждается в сердце. На мгновение показалось, что вот так хорошо все и закончится. Папа Фрайгир пожурит их, а потом разрешит Грайнеру жениться на Еве. Но было одно «но». Змея, которая уже выползла из-под камня. «Даже не знаю, как быть с этим совсем», — задумчиво продолжил Фрайгир. «Отец Кайтер, вы готовы обвенчать другую пару?» Священник внимательно поглядел на короля и кивнул. Сердце Евы радостно ухнуло. Грайнер ободряюще сжал ее ладонь. «Папочка, не подражай», — шепнул он ей. А Бармиас сделал шаг в сторону, обернулся к залу и вдруг громко произнес. «Я отпускаю эту женщину. Они с моим братом любят друг друга. Я останусь для них верным братом и хранителем границ Андиора. Кроме того, я принц Бармиас». Еве захотелось провалиться сквозь землю от стыда и боли за Бармиаса. Она догадалась, что хотел сказать дальше старший принц. Ну нельзя же быть настолько благородным. Он явно хотел сообщить, что собирается отречься от прав наследования в пользу младшего брата, а потом еще и наверняка отправиться в какой-нибудь опасный военный поход и погибнуть. «Не вздумай», — цыкнул на него Грайнер. Бармиас осекся. «Почему?» — изумленно, но тихо спросил он. «Я знаю, ты всегда хотел этого». «Догадывался». «Потому что мне это больше не нужно», — тихо процедил Грайнер. «Бор, перестань, прошу тебя», — продолжил шептать он. «Раз в жизни не будь слишком благородным». «Хорошо, мы решим это потом». Также шепотом ответил Бармиас. Все это становилось просто смешным. Ева поймала себя на том, что нервно улыбается. А сияющая надежда, что сейчас все произойдет наилучшим образом, растеклась по душе. Разве так бывает? Разве так это может закончиться? Видимо, может. Сказки иногда случаются. У истории бывает хороший конец не только на страницах книг, но и в жизни. Ведь Вериана молчала. Стояла прямая, как палка, гордо расправив плечи, и, кажется, не обращала внимания, что позор отвергнутой женщины все же пал на нее. Неужели и в ее сердце есть свет? Пронеслось в голове у Евы. Вдруг? Ведь сейчас так хотелось верить в хорошее. «Хватит шептаться!» — громко рявкнул Фрайгир. «Отец Кайтер, начинайте службу!» Они договорились. Драконица внутри Евы радостно взревела и заложила круг в голубых небесах. Грайнер ободряюще погладил большим пальцем кисть Евы. Дальше все повторялось, как в прошлый раз. «Жених, готов ли ты принять невесту?» «Самодержец Фрайгир, примешь ли ты в свой род эту женщину?» «Потом все то же. Прежде чем служба объединит вас под Богом и перед людьми, я спрашиваю. Спрашиваю вас, жених и невеста, и всех присутствующих здесь, нет ли причины, по которой этот мужчина не может взять в жену эту женщину? Или эта женщина не может стать его женой?» «Да, такая причина есть», — раздался ехидный голос. Сердце Евы похолодело. «Нет, в жизни не бывает сказок. Вот и все. Все. Осталось погибнуть, сражаясь. Потому что теперь Ева была готова драться до конца. Вериана сделала шаг вперед и встала красиво, так, чтобы ее все видели. «Такая причина есть, отец Крайтер, ваше величество Фрайгир. Есть причина, по которой сегодня не может состояться ни одна из этих свадеб. Слушайте все. Я, принцесса Вериана Морецкая, утверждаю, что эта девушка не та, за кого себя выдает». «Проклятие!» Кажется, это был маркиз Гуадор, стоявший неподалеку, как отец невесты. И, кажется, Ева могла видеть лишь краем глаза. Он попробовал пробраться к выходу, но перед ним сомкнулся плотный ряд чужих плеч. «О чем ты, Вериана?» «Это был Фрайгир. Я понимаю, тебе не понравилось то. Ты оскорблена, но...» «Я не ошибаюсь, ваше величество». Слегка и очень красиво поклонилась ему Вериана. «Потому что знаю эту девушку с детства. Мы выросли вместе. Она беглая преступница, дочь герцога Моремского, поднявшего бунт против моего отца. В связи с этим я, как принцесса Моретты, требую выдать Моретте наглую бунтарку. А еще, как вы, должно быть, все знаете...» Вериана ядовито улыбнулась, бросив на Еву ехидный взгляд. «Она бескрылый дракон, о чем знали оба принца, Грайнер и Бармиас. Но не сообщили совету королей, как положено по закону. В связи с этим я...» Вериана торжественно воздела руку. «При всех свидетелях, властью, данной мне от рождения в роду живущих в надежде, объявляю совет королей, где будут судить принца Фандиора и решать судьбу бескрылого дракона». «Только этого не хватало», — обреченно прошептал Фрайгир. «Давай, Ева, это наш единственный шанс. Здесь послы Моретты. Совета не избежать», — прошептал Грайнер. Но Еве не нужна была эта команда. На этот раз драконица внутри не дала ей даже доли секунды, чтобы усилием воли подавить обращение. Драконица ревела, драконица изрыгала огонь, закладывая хищные круги. Она рвалась наружу, чтобы сжать в кулаке и сломать маленькую мерзкую тварь, посмевшую посягнуть на ее счастье. Нет, еще лучше сжечь ее так, чтобы не осталось даже пепла. Убить тварь. Защитить своего избранника, своих друзей. Потом унестись отсюда навсегда. Даже доли секунды не было, чтобы взять себя в руки. Ева упала на корточки на глазах у всех. Одежда расползлась в стороны. На грани обращения Ева видела, как перепуганные гости толпятся у выхода. Спасаются бегством. Лишь два принца, священник, Фрайгир, Вериана и маркиз Гуадор, не сдвинулись с места. Должно быть, и стражи, дежурные маги королевской охраны, были здесь.